Глава 22. Лондон. Когда топот копыт замолк вдали, Д'Артаньян вышел опять на берег речки и поехал полем, держа путь к Лондону. Друзья в молчании следовали за ним и, сделав большой полукруг, обогнули город и оставили его далеко за собой. «На этот раз, — сказал Д'Артаньян, отъехав уже настолько, что можно было сменить галоп рысью, — я уверен, что все погибло, и нам остается только возвратиться во Францию. Как вы думаете, Атос, не правда ли?» «Да, — сказал Атос, — но накануне вы сказали более чем рассудительно. Сказали благородно и великодушно. Мы здесь умрем. Я вам напомню ваше слово». «О, — сказал Портос, — смерть ничего не значит. Не она должна нас беспокоить, потому что мы не знаем, что она такое. Меня мучает мысль о поражении. Я вижу, что мы должны теперь сражаться с Лондоном, с провинциями, со всей Англией, и, конечно, будем побеждены». «Мы должны до конца присутствовать при этой великой трагедии», — сказал Атос. «Какова бы ни была развязка, дождемся ее в Англии. Так, Арамис?» «Совершенно согласен, граф. Кроме того, скажу вам, что мне хотелось бы встретиться с Мордаунтом. Мы, кажется, с ним еще не поквитались, а оставлять страну, не расплатившись с такими долгами, это не в наших обычаях». «А, это другое дело», — сказал Д'Артаньян. «Причина достаточно. Признаюсь, я готов остаться в Лондоне хоть на год, лишь бы найти этого Мордаунта. Только надо остановиться у человека верного, так, чтобы не возбудить подозрений, потому что теперь Кромвель нас ищет, и сколько могу судить, он не любит шутить. Атос, есть ли в городе трактир с чистыми скатертями, хорошо прожаренным ростбифом и вином без хмеля?» «Кажется, есть», — сказал Атос. «Винтер водил нас к одному испанцу, об англичанившемуся ради гиней своих новых соотечественников. Что вы на это скажете, Арамис?» «Я принимаю и одобряю совет остановиться у сеньора Переса. Мы напомним о Винтере, которого он так почитал, скажем ему, что из любопытства следим за происшествиями. Каждый из нас будет издерживать по гинее в день, и я думаю, при таких предосторожностях мы можем жить спокойно». «Вы забываете одну предосторожность, Арамис, очень важную». «Какую?» «Надо сменить одежду». «Зачем?» — сказал Портос. «Нам и в этой хорошо». «Чтобы нас не узнали», — сказал Д'Артаньян. «Наша одежда одного покроя и почти одного цвета. По ней тотчас узнают французов. Но я не так уж дорожу покроем моего камзола и цветом моих штанов, чтобы из любви к ним рискнул быть повешенным в Тайберне или отправился в Индию. Я куплю себе коричневое платье. Кажется, все эти дураки-пуритане любят этот цвет». «Но найдете ли вы вашего испанца?» — спросил Портос. «О, разумеется. Он жил на Гринхолл-стрит в таверне Бетфорда. Впрочем, я в Сити пройду с закрытыми глазами». «Я бы уже желал быть там», — сказал Д'Артаньян. «И мой совет — прибыть в Лондон до рассвета, хотя бы пришлось загнать лошадей». «Едем же», — сказал Атос. «Если я не ошибаюсь, мы от него не более чем в 10 лье». Друзья погнали лошадей и около 5 часов утра прибыли в Лондон. У ворот часовой остановил их, но Атос на превосходном английском языке сказал, что полковник Гаррисон послал их предупредить своего товарища Приджа о скором прибытии короля. Этот ответ породил несколько вопросов о взятии короля, и Атос рассказал все подробности так точно и положительно, что если бы часовой и имел какие-нибудь подозрения, то они совершенно рассеялись. Итак, друзей наших впустили со всевозможными пуританскими приветствиями. Атос сказал правду. Он прямо поехал в таверну Бетфорда, хозяин которой до того обрадовался его возвращению с такой многочисленной и прекрасной компанией, что тотчас же отвел им лучшие комнаты. Хотя еще была ночь, наши путешественники, прибыв в Лондон, увидели весь город в движении. Слух о прибытии короля и Гаррисона достиг столицы накануне, и многие не ложились спать, чтобы не прозевать вступление в город Стюарта, как они его называли. Проект о смене костюма был принят, если припомнит читатель, всеми единодушно, исключая небольшой оговорки Портоса. Поэтому тотчас начали приводить его в исполнение. Хозяин приказал принести себе платье всех сортов, как бы собираясь обновить свой гардероб. Атос взял черное платье, придававшее ему вид честного буржуа. Арамис, не желая расстаться со своей шпагой, выбрал темно-зеленое платье военного покроя. Портоса соблазнили красный камзол и зеленые штаны. Д'Артаньян, выбравший себе цвет еще прежде, занялся оттенком и выбрал коричневое платье, в котором походил на торговца сахаром. Что касается Гримо и Мушкетона, не носивших ливрей, то они уже были переодеты. Кроме того, у Гримо получился тип тихого, сухого и неподвижного англичанина. У Мушкетона — тип англичанина толстого, надменного. «Теперь, — сказал Д'Артаньян, — приступим к главному. Обстрижем свои волосы, чтобы чернь нас не оскорбила. Не будучи дворянами по шпаге, будем пуританами по прическе. Вы знаете, что это составляет самое главное отличие между республиканцами и роялистами». Насчет этого важного обстоятельства Арамис оказался совершенно несогласным. Он непременно хотел сохранить свои прекрасные волосы, за которыми так тщательно ухаживал. Атос, совершенно равнодушный к подобным вещам, должен был подать пример. Портос без затруднения предал главу свою Мушкетону, который немедленно погрузил ножницы в его густые жесткие волосы. Д'Артаньян остригся сам по своей фантазии и стал похож на медаль времен Франциска I или Карла IX. «На нас страшно смотреть», — сказал Атос. «Мне кажется, от нас так и несет пуританами», — сказал Арамис. «У меня голова зябнет», — заметил Портос. «А мне так и хочется произнести проповедь», — сказал Д'Артаньян. «Теперь», — сказал Атос, — «мы сами себя не узнаем, следовательно, нечего бояться, что кто-нибудь нас узнает. Пойдем навстречу королю. Если он ехал всю ночь, так он должен быть близко от Лондона». Не прошло и 2 часов после того, как друзья вмешались в толпу, как вдруг крики и движения возвестили о прибытии короля. Ему навстречу послали карету, и великан Портос, превышавший всех головой, объявил о появлении королевской кареты. Д'Артаньян приподнялся на цыпочки, а Атос и Арамис стали прислушиваться к говору народа, стараясь узнать общее мнение. Карета проехала, и Д'Артаньян увидел у дверец с одной стороны Гаррисона, а с другой Мордаунта. В народе, по наблюдениям Атоса и Арамиса, раздавались остроты и брань в адрес Карла. Атос возвратился в полном отчаянии. «Вы зря упорствуете», — говорил ему Д'Артаньян. «Я утверждаю, что положение дел плохо. Что касается меня, я пристал к этому делу только ради вас и из любви ко всякого рода политическим приключениям, как и полагается мушкетеру. Мне утешительно было бы вырвать добычу из рук этих крикунов и посмеяться над ними. Я об этом подумаю». На другой день, став у окна, выходившего в самый многолюдный квартал Сити, Атос услышал, как провозглашали парламентский биль, по которому бывший король Карл I был предан суду, обвиненный в измене и злоупотреблении своей властью. Д'Артаньян стоял возле Атоса, Арамис рассматривал карту, Портос был погружен в наслаждение вкусным завтраком. «Парламент!» — воскликнул Атос. «Невозможно, чтобы парламент издал подобный биль!» «Слушайте», — сказал Д'Артаньян, — «я плохо знаю английский, но так как английский язык — не что иное, как испорченный французский, так я хорошо расслышал. Parliament's Bill, то есть парламентский биль. Накажи меня Бог, если это не так». В эту минуту вошел хозяин, Атос подозвал его знаком. «Парламент издал этот биль?» — спросил его Атос по-английски. «Да, милорд, настоящий парламент». «Как настоящий? Разве их 2?» «Друг мой», — прервал Д'Артаньян, — «так как я не понимаю по-английски, а все мы знаем по-испански, то, пожалуйста, разговаривайте с нами на этом языке. Это ваш природный язык, и вы должны с наслаждением пользоваться всяким случаем поговорить на нем». «Превосходно», — сказал Арамис. «Портос, как мы сказали, сосредоточил все свое внимание на кости от котлеты и усердно очищал ее от мясной оболочки». «Так вы спрашиваете», — сказал хозяин по-испански. «Я спрашиваю», — прервал его Атос на том же языке, — «разве у вас 2 парламента, настоящий и ненастоящий?» «Вот странно», — сказал Портос медленно, поднимая голову и смотря удивленно на друзей. Неужели я выучился по-английски? Я понимаю, что вы говорите». «Мы говорим по-испански», — заметил Атос со своим обычным хладнокровием. «А, черт возьми», — сказал Портос, — «досадно. Я думал, что выучился еще одному языку». «Говоря о настоящем парламенте, сеньор», — сказал хозяин, — «я подразумеваю тот, который очищен полковником Приджем». «Право», — сказал Д'Артаньян, — «изобретательные люди. Возвратясь во Францию, я сообщу это средство Мазарини и Куадьютору. Один начнет очищать во имя двора, другой — во имя народа, и парламента вовсе не будет». «Что это за полковник Придж?» — спросил Арамис. «И как это он очистил парламент?» «Полковник Придж, — сказал испанец, — был прежде извозчиком, и, как человек умный, заметил, что проще поднять камень с дороги, чем стараться переехать через него колесом. Из 251 члена парламента 191 мешали ему и могли опрокинуть политический экипаж. И он их выбросил из парламента, как прежде бросал камни с дороги». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, уважавший ум везде, где бы он его ни встретил, потому что сам был умный человек. «И все эти изгнанные были стюартисты?» — спросил Атос. «Без всякого сомнения, сеньор. Вы понимаете, они спасли бы короля». «Черт возьми!» — величественно произнес Портос. «Большинство было на их стороне». «И вы думаете, — сказал Арамис, — что он согласится предстать перед такими судьями?» «А что делать?» — отвечал испанец. «Если он откажется, народ заставит его согласиться». «Спасибо, господин Перес», — сказал Атос. «Больше мне ничего не нужно знать». «Понимаете ли вы теперь, Атос, что это дело потеряно?» — сказал Д'Артаньян. «И что с Гаррисонами, Джойсами, Приджами и Кромвелями мы никогда не сладим?» «Король будет предан суду», — сказал Атос. Само молчание его сторонников ясно указывает на заговор. Д'Артаньян пожал плечами. «Но, — сказал Арамис, — если они и осмелятся осудить своего короля, то приговорят его не более чем к изгнанию или темнице». Д'Артаньян недоверчиво засвистел. «Увидим, — сказал Атос. — Мы будем, надеюсь, присутствовать в суде». «Вам недолго придется ждать, — сказал хозяин. — Завтра первое заседание». «Ага», — отвечал Атос, — «значит, дело началось еще до взятия короля в плен». «Без сомнения», — сказал Д'Артаньян, — «оно началось с того дня, когда его купили». «Вы знаете, — сказал Арамис, — что если не сам торг, то, по крайней мере, первая мысль этой сделки принадлежит другу нашему, Мордаунту». «А вы знаете, что где бы он ни попался мне под руку, — сказал Д'Артаньян, — я его убью». «Фи», — сказал Атос. «Такую презренную тварь!» «Потому-то я и хочу его убить», — возразил Д'Артаньян. «Эх, друг мой, я довольно делал по-вашему, будьте же снисходительны к моим желаниям. Впрочем, на этот раз, понравится вам это или нет, а я объявляю, что Мордаунт будет убит только мной». «И мной», — сказал Портос. «И мной», — сказал Арамис. «Трогательное единодушие», — воскликнул Д'Артаньян. «Как оно идет таким честным гражданам, как мы? Пройдемся по городу. Сам Мордаунт не узнает нас в четырех шагах при таком тумане. Пойдем выпить туману». «Для разнообразия, но после пива», — добавил Портос.